Слава нашему Господу за то, что Бог сегодня дал нам еще возможность, чтобы опять углубляться и слушать Слово Господне. Я еще раз напомню одну истину Господних, которая отвечает на вопрос, почему мы так тщательно хотим и так глубоко исследовать Писание, потому что Священное Писание говорит, что вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Поэтому в нашей жизни встречается много трудностей, много проблем, много переживаний. И если мы не будем знать Слово Господне, не будем уметь соизмерять свою жизнь со Словом Божьим, не сможем анализировать ситуацию и анализировать ее на основании Слова Господне, мы тогда не будем иметь правильного выхода из создавшейся обстановки и никак не сможем знать, как поступить в том и в другом случае. Потому что, несмотря на то, что нам спасение дано даром, и Священное Писание говорит, что мы оправданы через веру, не за дела наши, не за наш разум, не за наши усилия какие-то, мы оправданы верою, ни за что, но в силу нашей немощи и в силу того, что на нашей планете очень сильно действует дьявол для того, чтобы губить души, для того, чтобы увлекать их с правильного пути на путь погибели, для того, чтобы наполнить ад погибшими душами, он прилагает все свои усилия, прилагает всю свою хитрость, которая у него есть для того, чтобы погубить. И вот нам бывает очень трудно, несмотря на то, что нам все дано даром и, с одной стороны, легко, потому что Господь все для нас сделал. И если это будет уместно, я напомню вам два места Писания, которые говорят нам о том, что нам надо быть очень бдительными, надо быть ревностными, надо быть последовательными и настойчивыми, чтобы, сокрушившись Господи, преодолеть этот наш земной путь. Вы помните, я, наверное, однажды говорил на эту тему, может быть, не у нас Барановича говорил, но вы помните, что когда 10 человек прокаженных пришли ко Христу и получили, Христос дал им совет: идите покажите священникам и очиститесь. И они пошли. И вернулся только один. Помните? Остальные 9 получили и исчезли. Смотрите. Из тех 10, которые получили милость от Господа, вернулся только один. Это 10-я часть. И это в отношении тех, которые явно получили помощь от Господа. И здесь речь не идет о тех людях, которые никогда к Христу не проходили, никогда от Него, из Его руки явно не получали. Это 1 из 10. А если взять этого одного, которые пришли и ходили, то вы помните, опять Священное Писание говорит, опять их что наполам делит? Было 5, 10 дев, из них было 5 мудрых и 5 неразумных. Вот это одного, если взять, на 10 частей разделить, опять еще половина. Оказывается, не так-то все просто, не так-то все легко. И вот поэтому, когда мы сегодня собираемся на наши места разбора Слова Господне, то мы не хотим оказаться ни в числе тех 9, которые не вернулись, ни даже в числе тех 10 из другой притчи, которые ходили вместе, вместе задремали, вместе уснули, вместе проснулись, но 5 не дошли до конца. И оказывается, что спасение – это не прогулка под фанфары с земли и в Царство Небесное. Священное Писание говорит, что многими скорбями надлежит вам войти куда? В Царство Небесное. Именно в то Царство, о котором мы думаем, в которое стремимся, за которое переживаем, и которое однажды придет. Есть некоторые вещи, которые от нас совершенно не зависят. Есть что-то, что от нас зависит. И немало того есть, что от нас зависит. Но много есть и тех вещей, которые от нас совершенно не зависят. Не нами определено, не нами поставлено, и не через нас выполняется. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы на полном серьезе обращали внимание на Слово Господне и вникали в Него. И мы говорили об надежде, и я сегодня буду эту тему продолжать. Я уже не смогу пройти по всем пунктам тех наших двух разборов, но напомню только, что почему особенно важно нам рассуждать о надежде, потому что мы пока что на земле, и мы спасены в надежде. И мы спасены в надежде. И чтобы эту надежду иметь полноценное знание о ней, или знать, на что и как и когда надеяться, мы сегодня и разбираем эту тему. Для того, чтобы нам однажды в нашей жизни, когда придут те и другие обстоятельства, нам знать, на что надеяться. А события нашей жизни, они очень часто меняются, как говорят, как в кино, как в калейдоскопе. Очень быстро. Сегодня вроде все хорошо, а завтра вдруг неожиданно. Предстает что-то перед нами такое, что нужно выбрать что-то, найти что-то, опору какую-то, которой еще никогда не было в жизни. И если мы ее не найдем, мы просто потерпим ущерб и потерпим большой урон. Поэтому я возьму второй пункт надежды, о которой я сегодня хочу говорить. Помните, я напомнил в прошлый раз, что есть надежда твердая, что она не просто надежда должна быть, что ее растят, эту надежду, и так далее, и так далее. Сегодня я беру книгу притчей, 13 глава, 12 стих. Здесь очень интересное выражение есть. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. Я думаю, что в вашей жизни вы в этой надежде плыли не один день. Может быть, даже сегодня. Как раз ваша ситуация или ваша надежда, в которой вы держитесь в надежде на Господа, называется надеждой, долго не сбывающейся. Вполне возможно, что на сегодняшний день вы еще не обладаете тем духовным возрастом, тем духовным потенциалом, и в некоторых вещах очень уязвимы. Вы надеетесь, что Господь поменяет ваше сердце, но пока что еще ничего не поменялось. Наверное, вы долго молитесь о том, что ваши родственники, ваши мужья, ваши дети или ваши жены, которые еще не верующие, ожидаете, что они скоро придут покаяться, но до сегодняшнего дня эта надежда не сбывшаяся и уже долго-долго не сбывающаяся. И потом я хотел бы напомнить, из этого текста Писания, который я прочитаю, все-таки как важно устоять в этой надежде, плыть в этой надежде, которая, кажется, долго не сбывается. Сейчас суть в том, когда мы на что-то надеемся и чего-то ожидаем, и оно не сбывается, оно оказывает томление на наше сердце. Оно подрывает нашу веру. И часто теряются наши силы. И как раз то нам надо хорошо помнить, что независимо от того, хорошо нам или плохо находиться в этой надежде, но все-таки надо идти к тому финалу, когда эта надежда сбудется. Почему? Потому что написано, а исполнившееся желание, как древо жизни. А вы знаете, что в Едемском саду котором Господь поселил Адама, было очень много деревьев и два особые дерева. Это было дерево жизни и дерево познания добра и зла. Я почитаю Бытие 2.9. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Когда я сегодня буду говорить вот именно на эту тему, то я просто не смогу, чтобы каким-то образом не переплести эту тему с тем, о чем мы рассуждали раньше. Вы помните, я вам говорил о том, что Бог растит надежду. И растит ее часто в трудных ситуациях. Растит каким-то необыкновенным способом, и нам очень трудно разобраться. Вот еще одно подтверждение. «И произрастил Господь из земли разные деревья, и в том числе...» И дерево жизни. Я не думаю, что, как сегодня говорят те ученые, эти люди, которые придерживаются теории материализма, что-то были миллиарды лет, что-то разбивалось. Господь сказал и сделалось. Это были не эпохи. Это было не миллиарды лет, как сегодня люди говорят. Потому что исследование Писания говорит о том, что это были наши все-таки дни. Хотя мы не знаем, сколько лет Адам жил до согрешения, когда он был вечный. Но, наверное, немного прошло. Но все-таки было время, когда оно росло, это дерево. Может, оно за несколько секунд выросло. Но было время, когда его не было. И было время, когда оно выросло. И Господь растит эту надежду. А говорит, а сбывшееся желание, это как дерево жизни, не сбывшееся. Второе дерево. Дерево познания добра и зла. И для того, чтобы мне не быть голословным, и чтобы вы сегодня могли очень крепко положить в сердце, жить в этой надежде, покуда Господь не даст нам обещанное, я напомню один текст Писания, который говорит о том, что бывает с теми людьми, которые не устояли в надежде. Бог давал обещание, а люди не ждали, когда это обещание Бог исполнит. Они понадеялись на себя. Это будет всем известный случай библейский, который я однажды цитировал немножко по другому поводу. Книга Бытие, 16 глава, 1-3 стихи. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка египтянка именем Агар. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключит чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушал слов Сары. «И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агар, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Хананской, и дала ее Аврааму, мужу своему, жену». Кто читает Писание, тот знает, что случилось. Что случилось? Да, Агар родила Измаила, но после этого в их семье стали происходить неприятные вещи. Стали портиться отношения. Измаил стал насмехаться над Исааком. Помните? Авраам вынужден был выгнать его вместе со служанкой Агар. И до сегодняшнего дня измаильтяне или арабы современные, они никому не дают покоя. Вы знаете, даже до Америки достали. Да, это арабский мир. Это потомки Измаила. Исполняется пророчество. Господь благословил Измаила. Сказал Аврааму, я его благословлю, потому что это твое семя. И 12 князей родится от него. Но все-таки завет мой я заключу с Исааком. Так что зря Сара хотела помочь Богу. Зря она это сделала. И до сегодняшнего дня они терпят последствия от этой ошибки. И не только их семья одна. Весь Израиль, весь Ближний Восток, он как на пороховой бочке. А сегодня не только Ближний Восток. Сегодня арабский мир или мусульманский мир, они ужас наводят на всех людей. Потому что о них написано, об Измаиле было сказано. И это сегодня практически свойственно каждому арабу, что он будет между людьми, как дикий осел. Помните это пророчество? Руки его на всех, на весь мир. И руки всех на него. И жить он будет пред лицом всех братьев своих. Что означает пред лицом всех братьев своих? Нет той полноценной территории, нет государства настоящего. Блуждают, ищут, воюют. Это цена. Цена надежды, не исполнившейся. Я понимаю, что не так-то просто было ожидать, когда старели и это видели, потому что они также подчинялись всем законам, которым люди подчиняются, а обещание не было выполнено. Вот эта надежда, не исполнившаяся, она для них стала трагедией. А могла быть, как древо жизни. Я понимаю, что когда родился Исаак, когда все-таки, наконец, Бог исполнил свое обещание, восстановил и так далее, то была большая радость в доме. Но остались и последствия от колебаний и неправильных поступков, которые были совершены в процессе жизни. Где, может быть, сегодня не буду конкретные примеры приводить, но я их видел в жизни, когда верующие люди не могли взять обетование Божие напрямую и предпринимали свои шаги. Попадали в беду, как правило. Попадали в трудные обстоятельства. Кто из-за квартиры, кто из еще за чего-то, из-за третьего, за четвертого. Поудавал обещание, набыл каким-то левым путем. И после были проблемы, были трудности, были переживания. Потому что хотели взять обетование Божие раньше времени, которое Бог положил. Поэтому я сегодня хотел бы напомнить еще один текст Писания, который говорит о том, чем является исполнившееся желание или надежда исполнившаяся. И это говорит о мудрости человека. Мы тут часто считаем мудростью схватить все то, что можно схватить, и чем пораньше. Но в жизни это очень часто оборачивается катастрофой и проблемой. Но тогда, когда мы получаем по вере и в надежде ожидаем, и получаем от Бога, там совсем другое состояние сердца человека и совсем другое положение. Я прочитаю один из текстов Писания. Блажен человек, который искал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение лучше приобретения серебра, и прибыль от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее, пути приятные, и в счастье ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее». Смотрите, опять все сбылось. Я взял только два слова, связку слов. древо жизни. И вот как раз-то мудрость заключается в чем? Христианская. Чтобы до конца надеяться на Господа и получить обещанное, чтобы надежда сбылась. Все остальное – это не мудрость. А вот пути, которые к древу жизни проводят, всегда мирные и приятные. Хотя, наверное, ждать не особенно приятно. Помните, я напоминал одну пословицу, которую в мире часто употребляют, что говорит, труднее всего или хуже всего – это ожидать и догонять. Это не так просто – ожидать. И если бы ожидаемое как-то хотя бы видно было, хоть это далеко на горизонте, но очень часто, до последнего времени, вообще ничего не видно. А ты ожидай. Но есть надежда. Значит, поверил Авраам Богу. И вот что интересно. Поверил. А помните, я говорю вам о том, что вера, которая горит каждый день, а это уже надежда. Это уже переросло в надежду. Это уже уверенность. И он пошел, не зная, куда идет. Хорошо. Мы сегодня в некоторой мере знаем, куда идем. И то очень часто у нас этой надежды не хватает. А Бог сказал Аврааму, выйди из твоего родства, иди в землю, которую я укажу тебе. И Библия говорит, и он пошел и не знал, куда идет. Но надежда и вера не подвели. Он получил обетованную землю. И вы это знаете по Писанию. И получил Исаака. Хотя уже до этого времени у них действительно был уклон сильный и отступление. Но Писание говорит, поверил Авраам Богу, и это уменилось ему в праведность. У него дела были хорошие, и Писание говорит, он оправдался делами, а все-таки праведность уменилась, вера, а не дела. Потому что у него были такие поступки, которые довольно некрасивые, даже с точки зрения человеческой морали. Было, ну что? Но вообще покрыла вера. Сказал, иди, и идет. Согрешил, прости. Поднимаюсь, иду дальше. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня были верными Господу, находились в этой надежде, если даже она долго не сбывается. Мы будем говорить о других родах надежды. Но сегодня я просто хотел бы, чтобы мы, а многие из нас в ней находятся, в этой надежде, чтобы мы ждали и верили, что однажды придет время, когда наша надежда исполнится, и она станет древом жизни. Но давайте не будем вкушать от дерева познания добра и зла. Есть два дерева, или от одного, или от другого. Или от дерева жизни, или попробуй сделай вот так, а вдруг что-нибудь получится. Но обещал Бог, но пока что его нету. Да неизвестно и когда, и будет еще. И потом кусил, и яд парализовал впоследствии очень долгий участок жизни. Потому что есть некоторые вещи, последствия от которых, или события с нашей жизни, которых последствия остаются практически на всю жизнь. Что-то исправляется, боль может утихать, что-то может изменяться в лучшую сторону, а вообще-то остается надолго, а в некоторых случаях и навсегда. Поэтому пусть Господь нам поможет именно находиться в этой надежде, пусть даже долго не сбывавшись, и помнить. Хоть она и томит сердце, но если она сбудется, это будет древом жизни. Если не достигнем исполнения, значит, не сможем вкусить от этого дерева жизни. А дерево жизни упоминается и в Откровении. Я есть Альфа и Омега, Откровение читаю. 22 глава, 13-14 стихи. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Заповедь, обещание, которое Бог дал, это, по сути дела, тоже повеление. И если человек не может его исполнить, или выпадает, или уходит с этого пути, то он не вкусит от древа жизни. Я знаю, что Господь милует, Господь прощает. Но если это связано с нашим характером, то придется где-то в другом месте Господу создавать такую же обстановку, чтобы опять отшлифовать нас. И опять будет надежда, и опять будет долго не сбывающееся, и опять придется. Почему? Потому что написано, туда ничто нечистое не войдет. Вы знаете, что такое ничто? Здесь нет деления. Вот если вот это будет нечисто, то войдешь, потому что это не важно. А вот это очень важное. Да, очень важное. Не войдешь, а мелочи войдешь. Знаете, почему Бог нам напоминает о мелочах? Если грех кажется нам мелочным, он все равно омывается кровью. Вы согласны с этим? Нигде не написано, что крупные грехи омываются кровью Христа, а мелкие – водою. Такого нету. Я понимаю, что такие грубые, тяжелые грехи, их надо больше веры, чтобы сбросить их. Я это тоже понимаю. И есть то, что каждый день между нами бывает. Обыденное – на него у нас хватает больше веры. Но вся причина в том, эти мелочи мы часто не замечаем и не каемся. Крупное, оно сразу рвется в наши глаза. Оно ложится тяжестью на нашу душу. А вот то мелкое, мы просто его не замечаем. И поэтому никогда не говорим «прости». Ну, хотя бы, например, я пример приведу. Очень часто мы неправильно друг о друге судим. Обговариваем. Иногда нам кажется, это настолько точно, настолько непогрешимо. Что и даже говорить не надо, что это так. А потом вдруг оказывается, а все-таки не так. И скажите, если бы Слово Господне напоминало нам, что мы будем давать отчет за каждое слово сказанное, не вовремя. Грязное слово. Вы помните, так написано? Скверное слово, пустое слово, праздное слово. Если Библия нам об этом не говорила, мы бы каялись бы в этом. Никогда. А так мы каждый день говорим, Господи, может, что неправильно о ком сказал? Может, кого-то обговорил? Может быть, даже этого не вижу? Может, я попусту говорил?